Глава 7. В 1815 году Господь, по новому явлению отцу Серафиму Пречистой Матери Своей, повелел ему не скрывать своего светильника под спудом и, отворив двери затвора, быть доступным и видимым для каждого. Поставя себе в пример великого Илариона, он стал принимать всех без исключения, беседуя и поучая спасению. Маленькая келья его освещалась всегда одной только лампадой и вожженными у икон свечами. Она не отапливалась никогда печкой, имела два маленьких оконца и была всегда завалена мешками с песком и каменями, служившими ему вместо постели. Обрубок дерева употреблялся вместо стула, и в сенях дубовый гроб, изготовленный его же руками. Келья растворялась для всех братьев монастыря во всякое время, для сторонних после ранней обедни до 8 часов вечера. Теперь жизнь старца приняла новое христианское общественное направление. До сих пор он, видимо, заботился об одном себе и о спасении души своей. Деятельность его о спасении ближних исключительно состояла в молении о всем мире, о живых и усопших православных христианах. По свойству пустынножительства и затвора, практическая польза и руководство ближних еще не входили в разряд его действий. До сих пор, духовно работая над собою, он только готовился выйти на поле общественного служения. Теперь настало такое время, с которого отец Серафим, ставший в духовной жизни выше множества христиан, и, чувствуя подкрепление со стороны благодати Божией, посвятил себя подвигам веры и душеспасительного назидания и руководства ближних. Старец принимал к себе всех охотно, давал благословение, и каждому, смотря по душевным потребностям, делал различного рода краткие наставления. Приходящих старец принимал так. Он одет был в обыкновенный белый балахон и полумантию, на шее имел и петрохиль, и на руках поручи. И петрохиль, и поручи он носил на себе не всегда при приеме посетителей, а в те лишь дни, когда причащался святых тайн, следовательно, по воскресным и праздничным дням. В ком видел он искреннее раскаяние во грехах, кто являл в себе горячее усердие к христианскому житию, тех принимал с особым усердием и радостью. После беседы с ними он заставлял их наклонить голову, возлагал на нее конец епитрахили и правую руку свою, предлагая произносить за собою следующую покаянную молитву. «Согрешил я, Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом и помышлением, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением». Сам затем произносил молитву разрешения от грехов. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами человеколюбия своего, да простит ти чада имя Его, вся согрешение Твоя, и аз, недостойный иеромонах Серафим, властью Его, мне данную, прощаю и разрешаю Тебя от всех грехов Твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». При последних словах он благословлял наклоненную голову пришедшего. Старец сделал это по обычаю, доселе существующему на Востоке между освященными, то есть имеющими степень священства, аввами. Получившие разрешение чувствовали облегчение совести и вкушали несродное земным благам духовное удовольствие. По окончании такого действия он помазывал крестообразно чело пришедшего елеем от святой иконы, если это было ранее полудня, следовательно, до принятия пищи давал вкушать из чаши великой агиасмы, то есть святой богоявленской воды, благословлял частицу антидора, либо святого хлеба, освящаемого на всенощном богослужении. Потом, целуя пришедшего в уста, говорил во всякое время «Христос воскресе!» и давал прикладываться к образу Божией Матери или к кресту, висевшему у него на груди. Иногда же, особенно знатным особам, он советовал зайти в храм, помолиться Матери Божией перед святой иконой ее Успения или живоносного источника. Если пришедший не имел нужды в особенных наставлениях, то старец сделал общехристианское назидание. В особенности он советовал всегда иметь память о Боге и для сего непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «И в этом да будет, — говорил он, — все твое внимание и обучение, ходя и сидя, делая и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Святой Дух, источник всех благ, и управит он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте». Из частых наставлений отца Серафима было еще: «Ради будущего блаженства стяжите целомудрие, храните девство. Дева, хранящая свое девство ради любви Христовой, имать честь с ангелами и есть невеста Христу. Христос есть жених ей, вводящий ее в свой чертог небесный. Всякая человеческая душа есть дева, душа же во грехах пребывающая, вдова нерадивая, в сластолюбии заживо умершая». Многие, приходя к отцу Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотству, другие — по недосуг. Отец Серафим завещал таким людям следующее молитвенное правило: «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню «Отче наш» трижды в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородицы «Богородица, Дева, радуйся» также трижды, и, наконец, символ веры «Верую во единого Бога» единожды. Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это «Господи помилуй» и продолжай до обеда. Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает также тихо «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного», и это пусть продолжает до самого сна. Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он «Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешного» или грешную. Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богородица» и однажды «Символ веры». После того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Относительно достоинства этого малого правила отец Серафим толковал, что, держась его, можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы — основание христианства. Первая, как молитва, данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вторая принесена с неба архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа. символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. Если кому невозможно выполнить, как бы следовало, и этого малого правила по обстоятельствам благословным, то старец советовал читать его во всяком положении. Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. И во время занятий, и на ходьбе, и даже на постели помню слова Господа: «Всякий, кто только призывает имя Господне, спасется». Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 32, и послание к римлянам, глава 10, стих 13. А кто располагает временем больше, чем какое требуется на это правило, и вдобавок он человек грамотный, то пусть к этому присоединяет и другие полезные молитвословия и чтения, как то чтение нескольких зачал из Святого Евангелия и апостолов, чтение канонов, акафистов, псалмов и разных других молитв. Читая же, пусть благодарит он Господа со всяким смирением и за то, что имел время принести ему в жертву, и еще нечто из священных плодов. Таким путем христианин мало-помалу может подниматься наверх христианских добродетелей. В качестве посетителей к нему являлись и знатные государственные люди. Отец Серафим относился к ним с должной честью и с христианской любовью, и, беседуя с ними в таком духе, обращал внимание на важность их сана, поучая их отсюда быть верными Святой Православной Церкви, своему природному государю и Отечеству. Указывая на знаки отличия, украшающие грудь их, он напоминал им о Христе Иисусе ради спасения нашего распятым на кресте и говорил, что знаки сии должны служить им живой проповедью о их обязанности. Быть всегда готовыми жертвовать всем, даже если нужно самою жизнью для блага Родины и Церкви. Более же всего, по нуждам того времени, он умолял их охранять великую, святую, православную, кафолическую Церковь, сильно колеблемую и внешними бедствиями, и суетными мудрованиями века. «Этого, — говорил он, — ждет от вас народ русский. К тому должна побуждать вас совесть. Для сего избрал вас и возвеличил Государь. К этому обязывает Святая Церковь и сам Господь Бог, ее основатель и хранитель». В 1825 или 26 году великий князь Михаил Павлович, посетив инкогнито Саровскую обитель, в проезд через Тамбов и Пензу, также заходил к старцу Серафиму и принял от него благословение. Еще гораздо более являлось к нему простых людей, которые требовали не одних советов, но подчас и помощи. Так однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкой в руке, с растрепанными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока: «Батюшка, ты что ли отец Серафим?» Ему указали отца Серафима. Бросившись туда, он упал к нему в ноги и убедительно говорил: «Батюшка, у меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий, не знаю, чем кормить буду семью». А говорят: «Ты угадываешь?» Отец Серафим ласково взял его за голову и, приложив к своей, сказал: «Огради себя молчанием и поспеши в такое-то, — он назвал его, — село. Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами 4 дома. Там ты увидишь калиточку, войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча». Крестьянин тотчас с верою и радостью побежал обратно, нигде не останавливаясь. После в Сарове был слух, что он действительно отыскал лошадь в показанном месте. Другой подобный сему случай рассказывал отец Павел, инок саровский. «Однажды привел я, — говорит он, — к отцу Серафиму молодого крестьянина с уздою в руках, плакавшего о потере своих лошадей, и оставил их одних. Через несколько же времени, встретив опять этого крестьянина, я спросил у него: «Ну что, отыскал ли ты своих лошадей?» «Как же, батюшка?» «Отыскал», — отвечал крестьянин. «Где и как?» — спросил я еще его. А он отвечал: «Отец Серафим сказал мне, чтобы я шел на торг и там увижу их. Я и вышел, и как раз увидал и взял к себе моих лошадок». Жена управляющего селом Елизаревым, находящимся в Ордатовском уезде Нижегородской губернии, Маляева, рассказывала следующий случай прозорливости отца Серафима, принадлежавший настоящему времени. «Муж мой, Николай Кириллович Маляев, лишившись места управляющего в селе Елизарьеве, вскоре получил такое же место в селе Череватове Ордатовского же уезда. И здесь жестоко занемог. Это было в 1822 году. Зная мою преданность к отцу Серафиму и его ко мне благоволение, он послал меня к нему попросить его святых молитв и благословения и спросить, может ли он надеяться на выздоровление или нет. Я отправилась в Саров, и по прибытии моем туда нашла, что отец Серафим затворился и никого к себе не принимал. Несмотря на то, я пробралась сквозь множество народа, ожидавшего выхода отца Серафима к его келье, и вдруг старец Божий, как бы провидя мою крайнюю нужду видеть его, показался в дверях своей кельи и, не обращая внимания на остальной народ, обратился ко мне и сказал: «Дочь Агриппина, подойди ко мне скорее, потому что тебе нужно поспешить домой». Когда я подошла к нему, он, предупреждая слова мои, дал мне святой воды, антидора, красного вина и несколько сухарей и сказал: «Вот, скорее вези это к своему мужу». Потом, взяв мою руку, он положил ее к себе на плечо и, дав осязать бывший на нем большой железный крест, сказал: «Вот, дочь моя, сперва мне было тяжело носить это, но ныне весьма приятно. Спеши же теперь и помни мою тяжесть. Прощай». С этими словами он благословил меня и ушел опять в свою келью, где снова затворился и никого к себе не принимал. По приезде домой я нашла своего мужа при последних минутах жизни. У него уже отнялся язык. Тогда я вспомнила о кресте старца и поняла, что он предсказывал мне о трауре. Едва дала я по приказанию отца Серафима больному красного вина с антидором и потом святой воды, больной снова заговорил и сказал: «Прости меня, святой отец, в последний раз получаю от тебя благословение». После этих слов он благословил еще детей наших, простился со мной и сказал: «Велики дела отца Серафима», лег снова и мирно отошел к Господу. Жена управляющего селом Елизарьевым, находящимся в Ордатовском уезде Нижегородской губернии, Агриппина Маляева, рассказывала следующий случай прозорливости отца Серафима. Нижегородской губернии Ордатовского уезда в родовом своем имении селе Нучи жили сироты брат с сестрой, дворяне-помещики Михаил Васильевич и Елена Васильевна Мантуровы. Михаил Васильевич много лет служил в Лифляндии на военной службе и женился там на лифлянской уроженке Анне Михайловне Эрнц, но затем так сильно заболел, что принужден был оставить службу и переехать на жительство в свое имение, село Нучу. Елена Васильевна, гораздо моложе своего брата по годам, была веселого характера и мечтала только о светской жизни и скорейшем замужестве. Болезнь Михаила Васильевича Мантурова имела решающее влияние на всю жизнь его, и самые лучшие доктора затруднялись определить ее причину и свойства. Таким образом, всякая надежда на медицинскую помощь была потеряна, и оставалось обратиться за исцелением к Господу и Его Святой Церкви. Молва о святой жизни батюшки отца Серафима, обижавшей уже всю Россию, конечно, достигла и села Нучи, лежавшего всего в 40 верстах от Сарова. Когда болезнь приняла угрожающие размеры, так что у Михаила Васильевича выпадали кусочки кости из ног, он решился ехать по совету близких и знакомых в Саров к отцу Серафиму. С большим трудом он был приведен крепостными людьми своими в сени кельи старца-затворника. Когда Михаил Васильевич по обычаю сотворил молитву, батюшка, отец Серафим, вышел и милостиво спросил его, что пожаловал, посмотреть на убогого Серафима? Мантуров упал ему в ноги и стал слезно просить старца исцелить его от ужасного недуга. Тогда с живейшим участием и отеческой любовью трижды спросил его отец Серафим, «Веруешь ли ты Богу?» И, получив также трижды в ответ самое искреннее, сильное, горячее уверение в безусловной вере в Бога, великий старец сказал ему, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же в то, что верующему все возможно от Бога, и потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». Затем отец Серафим посадил Михаила Васильевича близ гроба, стоящего в сенях, а сам удалился в келью, откуда спустя немного времени вышел, неся с собою святого Елея. Он приказал Мантурову раздеться, обнажить ноги и, приготовившись потереть их принесенным святым Елеем, произнес: «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Отец Серафим помазал ноги Михаилу Васильевичу и надел на них чулки из пасконного холста. После того старец вынес из келии большое количество сухарей, всыпал ему их в фалды сюртука и приказал так и идти с ношею в монастырскую гостиницу. Михаил Васильевич вначале исполнил приказание батюшки не без страха, но затем, удостоверившись в совершенном с ним чуде, пришел в невыразимую радость и какой-то благоговейный ужас. Несколько минут тому назад он не был в состоянии взойти в сени к отцу Серафиму без посторонней помощи, а тут вдруг, по слову святого старца, нес уже целую груду сухарей, чувствуя себя совершенно здоровым, крепким и как бы никогда не болевшим. В радости он бросился в ноги отцу Серафиму, лобызая их и благодаря за исцеление. Но великий старец приподнял Михаила Васильевича и строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, низводить в ад и возводить? Что ты, батюшка? Это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его и молитву их слушает. Господу Всемогущему да пречистой Его Матери дашь благодарение». Затем отец Серафим отпустил Мантурова. Прошло некоторое время. Вдруг Михаил Васильевич с ужасом вспомнил про прошедшую болезнь свою, которую он уже начал совершенно забывать, и решил еще раз съездить к отцу Серафиму, принять его благословение. Дорогою Мантуров размышлял: «Ведь должен же я, как сказал батюшка, поблагодарить Господа». И только он приехал в Саров и вошел к отцу Серафиму, как великий старец встретил его словами: «Радость моя, а ведь мы обещались поблагодарить Господа, что Он возвратил нам жизнь-то». Удивясь прозорливости старца, Михаил Васильевич ответил: «Я не знаю, батюшка, чем и как. Что же вы прикажете?» Тогда отец Серафим, взглянув на него особенным образом, весело сказал: «Вот радость моя, все, что не имеешь, отдай Господу и возьми на себя самопроизвольную нищету». Смутился Мантуров. Тысячи мыслей пробежали у него в голове в один миг, ибо он никак не ожидал такого предложения со стороны великого старца. Ему вспомнился евангельский юноша, которому Христос предложил также добровольную нищету для совершенного пути в Царство Небесное. Ему вспомнилось, что он не один, имеет молодую жену, и что, отдав все, нечем будет жить. Но, прозорливый старец, уразумев мысли его, продолжал: «Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. Господь тебя не оставит ни всей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный, все будешь иметь». Горячий, впечатлительный, любящий и готовый по чистоте своей души исполнить каждую мысль, каждое требование столь великого и святого старца, которого он видел всего второй раз, но любил уже, без сомнения, больше всего на свете, Михаил Васильевич тотчас ответил: «Согласен, батюшка. Что же благословите мне сделать?» Но великий и мудрый старец, желая испытать пылкого Михаила Васильевича, ответил: «А вот радость моя, помолимся, я укажу тебе, как вразумит меня Бог». После этого они расстались как будущие друзья и самые верные слуги Дивеевской обители, избранной Царицей Небесною себе в земной жребий. По благословению батюшки отца Серафима Михаил Васильевич Мантуров продал свое имение, отпустил на свободу крепостных людей своих и, сохранив до времени деньги, купил только в селе Дивееве 15 десятин земли на указанном ему отцом Серафимом месте, со строжайшей заповедью хранить эту землю, никогда не продавать, никому не отдавать ее и завещать по смерти Серафимовой обители. На этой земле Михаил Васильевич поселился с женой и стал терпеть недостатки. Он претерпевал множество насмешек от знакомых и друзей, а также упреков от своей жены, Анны Михайловны, лютеранки, вовсе не подготовленной к духовным подвигам молодой женщины, не терпящей бедности, весьма нетерпеливого и горячего характера, хотя, в общем, хорошей и честной особы. Всю жизнь свою чудесный Михаил Васильевич Мантуров, истинный ученик Христов, терпел унижение за свой евангельский поступок. Но он переносил все безропотно, молча, терпеливо, смиренно, кротко, с благодушием, по любви и необычайной вере своей к святому старцу, во всем беспрекословно его слушаясь, не делая шага без его благословения, как бы предав всего себя и всю жизнь свою в руки отца Серафима. Неудивительно, что Михаил Васильевич стал наивернейшим учеником отца Серафима и наиближайшим, любимейшим его другом. Батюшка, отец Серафим, говоря о нем с кем бы то ни было, не иначе называл его как Мишенька, и все касающееся устройства Дивеева поручал только ему одному, вследствие чего все знали это и свято чтили Мантурова, повинуясь ему во всем беспрекословно, как бы распорядителю самого батюшки. До какой степени доходила нужда и что переживали Мантуровы, неся крест добровольной нищеты, можно судить по записанному рассказу самой Анны Михайловны, когда она жила в Дивееве вдовою и тайною монахиней. «Часто и почти непрестанно, — говорила Анна Михайловна, — я роптала и негодовала на покойного мужа за произвольную нищету его. Говорю я, бывало, — ну, можно почитать старца, можно любить его и верить им. Да уже не до такой степени». Михаил Васильевич все бывало слушает, вздыхает и молчит. Меня это еще более раздражало. Так вот раз, когда мы до того уже дошли зимою, что не было чем осветить комнату, а вечера длинные, тоскливые, темные, я раздосадовалась, разворчалась, расплакалась без удержу, сперва вознегодовала на Михаила Васильевича, потом на самого батюшку отца Серафима, начала роптать и жаловаться на горькую судьбу мою. А Михаил Васильевич все молчит, да вздыхает. Вдруг слышу какой-то треск. Смотрю, Господи, страх и ужас напал на меня. Боюсь смотреть и глазам своим не верю. Пустая, без масла, лампада и образов вдруг осветилась белым огоньком и оказалась полную елея. Тогда я залилась слезами, рыдая и все повторяя: «Батюшка Серафим, угодник Божий, прости меня Христа ради, окаянную раптунью, недостойную, никогда более не буду». И теперь без страха не могу вспомнить этого. С тех пор я никогда не позволяла себе роптать, и как ни трудно бывало, а все терпела. Из записок Николая Александровича Мотовилова и тетради первых рассказов, записанных за монахинями. Отец Серафим после исцеления Михаила Васильевича Мантурова начал принимать других посетителей и, верное обещанию данному отцу Пахомию, не забывал Дивеевской общины. Он посылал некоторых послушников к начальнице Ксении Михайловне и, ежедневно молясь о них, получал откровение о будущем этой общины, что видно из поручений, даваемых им Михаилу Васильевичу Мантурову. Последний довольно часто уже ездил в Дивеево. Вскоре произошел весьма неприятный эпизод из-за наговоров управляющего местного помещика, знаменитого генерал-губернатора города Москвы графа Закревского. По приезде последнего в свои имения почему-то управляющему его потребовалось доложить, что Дивеевская общинка есть не что иное, как скопище развратных беглых девок. Граф Закревский потребовал к себе в контору почтенную старицу Ксению Михайловну и, не разобрав ничего, при всех неслыханно грубо оскорбил ее. Михаил Васильевич в негодовании поспешил рассказать все произошедшее батюшке, отцу Серафиму. Старец же поручил Михаилу Васильевичу, не горячась и не оскорбляя, кротко объяснить всесильному графу его ошибку, заключающуюся в превратном понимании новоустрояющейся во славу Божию общины, и выразить ему, что он совершенно напрасно оскорбил ничем не повинную Божию старицу. Затем, низко кланяясь графу, смиреннейше благодарить его за им соделываемое благодеяние этой общинки. Всегда буквально и беспрекословно послушный Михаил Васильевич дождался приезда вельможи в Саров и по выходе его из храма громко, при всех, не боясь силы и славы графа Закревского, выразил ему все, что приказал старец. И на непозволительно грубые зато ругательства и угрозы рассерженного всесильного генерал-губернатора смирил себя, подавил свое негодование, перенес молча оскорбление своего достоинства и всеусерднейше, кланяясь, благодарил его за соделываемое им благодеяние этой же общинки. Впоследствии подтвердилось и объяснилось предсказание отца Серафима. Приехав в Москву, граф Закревский поднял большой шум, выразил свое негодование, по которому было немедленно наряжено два следствия об общинке — светское и духовное, которые окончились полным оправданием ее и официальным признанием ее общинкой при Казанской церкви. Хотя она и не получила вполне документальное утверждение от епархии, тем не менее как бы приобрела через это законное дозволение на свое существование. Протоиерей отец Василий Садовский пишет в своих записках по этому поводу следующее. Матушка Ксения Михайловна правила 60 сестрами целых 43 года. Когда графиня Толстая проездом в свое имение посетила общинку и убедилась в богоугодном житии сестер, то, соболезную убогому их положению, подарила им небольшую полосу своей земли, прилегающую к земле общинки. За это враг, не терпящий богоугодного жития сестер и водворения здесь обители, воздвигнул по попущению Божьему великую на них скорбь и смуту. Ксении Михайловне даровано было претерпеть и понести унижение, клевету ради общинки. Вот как это было. Узнав о подаренной графине полосе земли, недовольный зато управляющий зятя ее, тогда московского генерал-губернатора графа Закревского, немедля донес о том своему господину и, лико возможно, грязно и черно оклеветав собрание сестер в селе Дивееве, и все выставил в совершенно превратном виде. Почему верующий правдивости его слов граф, проездом в свое имение, при виде ничего не значащей и подошедшей к нему с просьбой старицы Ксении Михайловны, вскипел негодованием до самозабвения и грозно закричал: «Ах ты, старая развратница!» Осыпав ее потоком ругательных слов, граф велел вытолкать старицу вон, но она, не будучи в состоянии даже что-либо вымолвить, зашаталась и тут же упала замертво, так что долго не могли ее привести в сознание. Зная батюшку Серафима за раба Божия и великого прозорливца, матушка Ксения Михайловна после этого случая стала еще строже, суровее и часто говорила: «Дитятки, дитятки, живите вы посмирнее, ведь батюшка-то Серафим сказал мне, никак тебе не обойтись, матушка, хотя и перед концом твоей жизни, а непременно, как хочешь, должна будешь ты посидеть в темнице. Вот так я и гляжу, накличите вы чего, и засадят меня из-за вас в темницу». В 1823 году однажды потребовал к себе батюшка отец Серафим Михаила Васильевича и, взяв колышек, перекрестился, поцеловал его, то же самое велел сделать Мантурову, потом поклонился своему Мишеньке в ноги и сказал: «Ступай ты, батюшка, в Дивеево. Как придешь, стань там напротив самого среднего алтарного окна Казанской церкви, отсчитай столько-то шагов, число забыто, и как отсчитаешь, батюшка, тут будет мешка. Вот от нее ты еще, батюшка, отсчитай столько-то шагов, число забыто, и придет пахотная земля. Потом отсчитай еще столько-то шагов, число забыто, и придет луговина. Тут, как придешь, по глазомеру рассчитай, батюшка, где придется самая серединка. Да в серединке-то самой этот колышек и вбей, чтобы хоть немного, а видно бы его было. Вот, батюшка, что прошу тебя, сделай это». Поехал Михаил Васильевич в Дивеево и, очутившись на указанном батюшкой заглазном месте, пришел просто в ужас от удивления. Это было только поле, и все его шаги сошлись с батюшкиными размерами. Мантуров исполнил все в точности и вбил колышек в назначенном месте. Когда Михаил Васильевич вернулся с докладом к батюшке, то отец Серафим опять молча поклонился ему в ноги и был необыкновенно радостен и весел. Целый год отец Серафим ничего не вспоминал о колышке и отмеренном поле в Дивееве, так что Михаил Васильевич, ровно ничего не зная и не понимая в притче великого старца, порешил, что отец Серафим забыл уже это. Но вдруг батюшка, потребовав Михаила Васильевича к себе, дал ему на этот раз уже 4 небольших колышка, перекрестившись, поцеловав их, и заставил Мантурова сделать то же, поклонился ему в ноги и сказал: «Теперь, батюшка, сходи опять туда же, в Дивеево, на то место, где, помнишь, ты в прошлый год вбил колышек, и там, по равному же размеру, по 4 углам около большого-то колышка, и вбей эти 4, а чтобы как-либо не затерялись они, батюшка, ты возьми камешков, да и положи на них по кучке, чтобы после не спутаться, а заметно бы место их было». Исполнив в точности, Мантуров вернулся с докладом к батюшке. Отец Серафим опять молча, но весело и радостно встретил его и поклонился ему в ноги. Терялся Михаил Васильевич в догадках, что это все значило и что должно совершиться, а спросить не осмеливался. Наконец, в 1826 году на этом самом месте возникла мельница, питательница дивеевских сирот. Сестре Михаила Васильевича и Елене Васильевне в 1822 году едва минуло 17 лет, и она сделалась невестой. Успокоенный с этой стороны, Михаил Васильевич не видел препятствия удалиться от мира и служить всецело Господу и отцу Серафиму. Но жизнь Елены Васильевны как-то вдруг непонятно странно изменилась. Искренне и горячо любя жениха своего, который ей чрезвычайно нравился, она неожиданно отвергла его, сама того не понимая. «Не знаю, почему, не могу понять», — говорила она брату. «Он мне не дал повода разлюбить себя, но, однако, страшно мне опротивил. Свадьба расстроилась, и крайне веселый характер ее, любовь к светской общественной жизни, молодость, стремление к веселью и забавам пугали родных и не предвещали хорошего при семейной ее обстановке. О духовном она, конечно, не имела ни малейшего понятия. Вскоре скончался единственный богатый родственник Мантуровых, давно из виду потерянный, отец их матери. Находясь при смерти, дедушка через газеты вызывал их к себе, дабы передать им свое состояние. Михаила Васильевича в то время не было дома, а потому, чтобы не замедлить, Елене Васильевне пришлось ехать одной, с дворовыми людьми. Недолго думая, она отправилась, но уже не застала деда в живых и присутствовала только на похоронах. Потрясенная этим несчастьем, она заболела горячкой и, как только немного окрепла, пустилась в обратный путь. В уездном городе Княгинине Нижегородской губернии пришлось остановиться на почтовой станции, и Елена Васильевна вздумала напиться в ней чаю, для чего послала людей распорядиться, а сама осталась сидеть в карете. Хотя человек отговаривал свою барышню и настаивал, чтобы она отдохнула в почтовой комнате, но Елена Васильевна уступила только, обещав пить чай на станции, а пока его приготовляют, осталась сидеть в карете. Не смея далее прикословить своей госпоже, люди поспешно занялись приготовлением чая. И когда пришло время, горничная выслала лакея просить барышню кушать. Едва успел лакей спуститься по лестнице на подъезд станции, как вскрикнул при виде Елены Васильевны и замер на месте. Она стояла во весь рост, совершенно опрокинувшись назад, едва держалась конвульсивно за дверцу полуоткрытой кареты, и на лице выражались такой ужас и страх, что немыслимо передать его словами. Немая, сильно увеличенными глазами, бледная, как смерть, она уже не могла держаться на ногах. Казалось, еще момент, и она упадет на землю замертво. Лакей и все сбежавшиеся на его крик люди кинулись на помощь к Елене Васильевне, бережно взяли ее и внесли в комнату. Пробовали узнать, в чем дело, спрашивали ее, но Елена Васильевна лишилась языка и оставалась в бессознательном положении, или, вернее, в оцепенении от охватившего ее ужаса. Горничная, предполагая, что барышня умирает, сказала: «Не позвать ли вам священника, барышня?» После того, как она несколько раз повторила этот вопрос, Елена Васильевна точно начала приходить в себя и даже с радостной улыбкой, уцепившись за девушку и как бы боясь ее отпустить, прошептала: «Да, да». Когда явился священник, Елена Васильевна была уже в сознании, и язык и рассудок действовали по-прежнему. Она исповедовалась и причастилась святых тайн. Затем целый день не отпускала от себя священника и все еще в страхе держалась за его одежду. Пробыв таким образом в Княгинине и успокоясь от всего произошедшего с нею, Елена Васильевна поехала домой, где ей рассказала брату и невестке следующее. Оставаясь одна в карете, я немного вздремнула, и когда открыла глаза, то никого не было, по-прежнему около меня. Наконец вздумала выйти и сама открыла дверцу кареты, но лишь ступила на подножку, невольно почему-то взглянула вверх, и увидела я над своей головой огромного, страшного змея. Он был черен и страшно безобразен, из пасти его выходило пламя, и пасть эта казалась такой большой, что я чувствовала, что змей совершенно поглотит меня. Видя, как он надо мной вьется и все спускается ниже и ниже, даже ощущая уже дыхание его, я в ужасе не имела сил позвать на помощь, но, наконец, вырвалась из захватившего меня оцепенения и закричала: «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь». Страшный змей в одну секунду взвился вверх и исчез, но я не могла прийти в себя от ужаса. Михаил Васильевич долго не мог опомниться от случившегося с его сестрой, а Елена Васильевна, как бы чудно спасенная от врага человечества, совершенно изменилась в характере. Она сделалась серьезная, духовно настроенная и стала читать священные книги. Мирская жизнь стала ей невыносима, и она жаждала поскорее уйти в монастырь и совсем затвориться в нем, страшась гнева Матери Божией за неисполнение данного ею обета. Вскоре Елена Васильевна поехала в Саров к отцу Серафиму просить его благословения на поступление в монастырь. Батюшка крайне удивил ее, сказав: «Нет, матушка, что ты это задумала? В монастырь нет, радость моя, ты выйдешь замуж». «Что это вы, батюшка?» — испуганно сказала Елена Васильевна. — Ни за что не пойду замуж. Я не могу. Дала обещание Царице Небесной идти в монастырь, и она накажет меня. — Нет, радость моя, — продолжал старец. — Отчего же тебе не выйти замуж? Жених у тебя будет хороший, благочестивый, матушка, и все тебе завидовать будут. — Нет, ты не думай, матушка. Ты непременно выйдешь замуж, радость моя. — Что это вы говорите, батюшка? — Да я не могу, не хочу я замуж, — возражала Елена Васильевна. Но старец стоял на своем и твердил одно: — Нет, нет, радость моя, тебе уже никак нельзя. Ты должна и непременно выйдешь замуж, матушка. Елена Васильевна уехала недовольная, разогорченная, и, вернувшись домой, много молилась, плакала, просила у Царицы Небесной помощи и вразумления. Еще с большим рвением принялась она за чтение творений святых отцов. Чем больше она плакала и молилась, тем сильнее разгоралось в ней желание посвятить себя Богу. Много раз проверяла она себя и все более и более убеждалась, что все светское, мирское, ей не по духу, и она совершенно изменилась. Несколько раз Елена Васильевна ездила к отцу Серафиму, и он все твердил одно, что она должна выйти замуж, а не идти в монастырь. Так целых 3 года готовил ее батюшка, отец Серафим, к предстоящей перемене в ее жизни и к поступлению в Серафимову общину, которую он начал устраивать в 1825 году, и заставлял работать над собою, упражняться в молитве и приобретать необходимое терпение. Она, конечно, этого не понимала, и, невзирая на просьбы, желания и мольбы Елены Васильевны, отец Серафим однажды сказал ей в духовном смысле следующее: «И даже вот что еще скажу тебе, радость моя. Когда ты будешь в тягостях-то, так не будь слишком на все скора. Ты слишком скора, радость моя, а это не годится. Будь тогда ты потише. Вот как ходить-то будешь, не шагай так-то большими шагами, а все потихоньку, да потихоньку. Если так-то пойдешь, благополучно и снесешь». И, показав при этом видимым примером, как должно ходить осторожно, продолжал: «Вот радость моя. Так же и поднимать, если тебе что случится, не надо так вдруг, скоро и сразу, а вот так. Сперва понемногу нагибаться, а потом точно так же все понемногу же и разгибаться». Снова видимым примером показал отец Серафим и прибавил: «Тогда благополучно снесешь». Этими словами старец довел Елену Васильевну до отчаяния. Сильно негодуя на него, она решилась не обращаться к нему и съездить в Муром, в женский монастырь. Там ей игуменья, конечно, сказала только приятное, и Елена Васильевна тотчас купила себе в Муромском монастыре келью. По возвращении домой она стала совсем уже собираться, прощаться, но перед окончательным отъездом все-таки не вытерпела и отправилась в Саров, проститься со старцем, отцом Серафимом. Каково же было ее удивление и каков ужас, когда вышедший к ней навстречу отец Серафим, ничего не спрашивая, прямо и строго сказал ей: «Нет тебе дороги в Муром, матушка, никакой нет дороги, и нет тебе и моего благословения. И что это ты? Ты должна замуж выйти, и у тебя преблагочестивейший жених будет, радость моя». Прозорливость старца, доказавшая его святость, обезоруживала каждого приходящего к нему и действовавшего по своей воле. Сердце невольно привязывалось к такому праведнику, и Елена Васильевна почувствовала, что без отца Серафима все-таки нельзя ей жить, тем более что в Муроме нет у кого будет и спрашивать наставления и совета. Отец Серафим приказал ей пожертвовать Муромскому монастырю данные за келью деньги и не ездить больше туда. Но Елена Васильевна на этот раз не почувствовала отчаяния, а, напротив, вполне смирилась и возвратилась домой, заливаясь слезами. Она опять заперлась в свою комнату, из которой почти не выходила уже целых 3 года, проводя в ней жизнь отшельника, отрешенная от всего и всех. Что она делала в своей комнате и как молилась, никому не было известно. Но неожиданный случай убедил Михаила Васильевича и всех живущих в доме, насколько она трудилась уже на пути духовного совершенства. Разразилась страшная гроза вблизи дома, в котором жили Мантуровы. Раскаты и удары молнии были ужасны, так что все решительно собрались в комнату Елены Васильевны, где теплилась лампада, горели свечи, и она покойно молилась. Во время одного из страшных ударов со стороны двора вдруг в углу, под полом и под образами раздался совершенно неестественный и отвратительный крик, как бы кошки. Но крик этот был настолько силен, неожидан и неприятен, что Михаил Васильевич, жена его и все бросились невольно к киоту, перед которым молилась Елена Васильевна. — Не бойтесь, братец, — сказала она спокойно. — Чего испугалась, сестрица? Ведь это дьявол. — Вот, — прибавила она, сотворив знамение креста, на том самом месте, откуда был слышен крик. — Вот и нет его. Разве он что-либо может? Действительно, тотчас водворилась полная тишина. Через полгода после последнего свидания с отцом Серафимом Елена Васильевна опять поехала в Саров. Она стала неотступно, но смиренно просить старца благословить ее на подвиг монашества. На этот раз отец Серафим сказал ей: «Ну что ж, если тебе уж так хочется, то пойди вот. За 12 верст отсюда есть маленькая общинка матушки Агафьи Семеновны, полковницы Мельгуновой. Погости там, радость моя, и испытай себя». Елена Васильевна в неизреченной радости и неописанном восторге поехала из Сарова прямо к матушке Ксении Михайловне и совсем поселилась в Дивееве. За теснотой помещения Елена Васильевна заняла крошечный чуланчик около маленькой кельи, которая выходила крылечком к западной стене Казанской церкви. Часто на этом крылечке сиживала подолгу молча Елена Васильевна, погруженная будто в думу и в немом созерцании храма Божия и премудро созданной окружающей природы, не переставая умом и сердцем упражняться в Иисусовой молитве. Ей было тогда 20 лет от роду, в 1825 году. Через месяц после переезда Елены Васильевны в Дивеево ее потребовал к себе батюшка отец Серафим и сказал: «Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться». Елена Васильевна, испуганная, зарыдала и воскликнула: «Не хочу я замуж, батюшка!» Но отец Серафим успокоил ее, говоря: «Ты все еще не понимаешь меня, матушка. Ты только скажи начальнице-то, Ксении Михайловне, что отец Серафим приказал с женихом тебе обручиться, в черненькую одежку одеться. Ведь вот как замуж-то выйти, матушка. Ведь вот какой жених-то, радость моя! Много и усладительно беседовал с ней отец Серафим, говоря: «Матушка, виден мне весь путь твой, боголюбивый. Тут тебе и назначено жить. Лучше этого места нигде нет для спасения. Тут матушка Агафья Семеновна в мощах почивает. Ты ходи к ней каждый вечер. Она тут каждый день ходила, и ты подражай ей так же, потому что тебе этим же путем надо идти. А если не будешь идти им, то и не можешь спастись. Ежели быть львом, радость моя, то трудно и мудрено, я на себя возьму. Но будь голубем, и все между собою будьте как голубки. Вот и поживи-ка ты тут 3 года голубем, я тебе помогу, вот тебе на то и мое наставление. За послушание читай всегда акафист, псалтирь, псалмы и правила с утреннюю отправляй. Сиди да приди, а пусть другая сестра тебе все приготовляет, треплет лен, мыкает мочки, а ты только приди и будешь учиться ткать. Пусть сестра сидит возле тебя да указывает. Всегда будь в молчании, ни с кем не говори, отвечая только на самые наинужнейшие вопросы, и то аки с трудом. А станут много спрашивать, отвечай: «Я не знаю». Если случайно услышишь, что кто неполезное между собой говорит, скорее уходи, дабы не вните во искушение. Никогда не будь в праздности. Оберегай себя, чтобы не пришла какая мысль. Всегда будь в занятии. Чтобы не впадать в сон, употребляй мало пищи. В среду и пяток вкушай только раз. От пробуждения до обеда читай: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». А от обеда до сна: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вечером выйди на двор и молись 100 раз Иисусу, 100 раз Владычице, и никому не сказывай, а так молись, чтобы никто того не видал, даже бы и не подумал, и будешь ты аки-ангел. И пока жених твой в отсутствии, ты не унывай, а крепись лишь и больше улыбайся. Так молитвую, вечно неразлучную молитвую, и приготовляй все. Он и придет ночью тихонько и принесет тебе кольцо, перстенек, как Екатерине-то великомученице, матушке. Так вот 3 года и приготовляйся, радость моя, чтобы в 3 года все у тебя готово бы было. О, какая неизреченная радость-то тогда будет, матушка! Это я о пострижении тебе говорю, матушка. Через 3 года постригайся, приуготовив себя, ранее не нужно. А как пострижешься-то, то будет у тебя в груди благодать воздыматься все более и более. А каково будет тогда? Когда архангел Гавриил, представ пред Божией Матерью, благовестил ей, то она немного смутилась и тут же сказала: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Тогда вот и ты скажи так же: «Буди мне по глаголу твоему». Вот о каком браке и женихе я тебе толкую, матушка. Ты слушай меня и никому до времени того не говори. Но верь, что все мною реченное тебе сбудется, радость моя. Из записок протоиерея отца Василия Садовского и из записок Николая Александровича Мотовилова. Не помня себя от радости, Елена Васильевна возвратилась домой, в Дивеево, и, надев все монашеское, простое, начала с живейшей любовью нести прежние свои подвиги, пребывая в непрестанной молитве и постоянном созерцании и совершенном молчании. Так как маленькая келья ее была беспокойна, переполнена сестрами, то батюшка, отец Серафим, благословил Михаила Васильевича Мантурова построить ей другую, также небольшую келью, в которой она и поселилась со своей крепостной девушкой Устинией, чрезвычайно любившей ее. После смерти Устинии с Еленой Васильевной жили 2 послушницы, Агафья и Ксения Васильевна. К отцу Серафиму было еще весьма близко семейство крестьян Нижегородской губернии Ордатовского уезда, деревни Погибловой, Милюковы. Это праведное семейство состояло из брата Ивана Семеновича Милюкова и двух сестер Прасковьи Семеновны и Марии Семеновны. Прасковья Семеновна поступила в общину матери Александры по благословению батюшки отца Серафима и была высокой жизни. В 1823 году, 21 ноября, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, она пришла к отцу Серафиму со своей 13-летней сестрой Марией Семеновной, которая, как рассказывала Прасковья Семеновна, и за нею записано в документах, хранящихся в Дивееве, увязалась за нею. Великий старец, провидев, что девочка Мария есть избранный сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться домой, а приказал оставаться в общине. Таким образом, 13-летняя Мария Семеновна поступила в число избранных серафимовских сирот. Это была необыкновенная, невиданная доселе отроковица, ни с чем не сравненная, ангелоподобная, дитя Божие, избранница и раба Божия, с таких лет вела подвижническую жизнь, превосходя по суровости даже сестер общины, отличавшихся строгостью жизни, начиная с самой начальницы, Ксении Михайловны. Непрестанная молитва была ее пищей, и только на необходимейшие вопросы она отвечала с небесной кротостью. Она была почти молчальница, и батюшка, отец Серафим, особенно нежно и исключительно любил ее, посвящая во все откровения свои будущую славу обители и разные тайны, заповедуя не говорить о том до времени, что и выполнила она свято, невзирая на просьбы и мольбы окружающих сестер и родных. Когда она возвращалась от батюшки отца Серафима, то вся сияла неземною радостью. Как увидим вскоре, Мария Семеновна только 6 лет прожила в общине и 19 лет отошла ко Господу, как бы мирно и тихо уснула. По сестре своей, Прасковье Семеновне, удостоенной от Господа дара прозорливости, брат ее, Иван Семенович, стал близок к отцу Серафиму. Он ходил работать к батюшке, и впоследствии его дети, 3 дочери, поступили в Дивеевскую общину, а сам он кончил жизнь монахом в Саровской пустыне. Дочь его, Елена Ивановна, с 5-летнего возраста жила у тетки Прасковьи Семеновны и изредка бывала у батюшки отца Серафима, который занимался ею, ласкал, заигрывал и пророчески сказал, что она будет великая госпожа, благодетельница Дивеева. Приходившим с нею сестрам отец Серафим приказывал кланяться малютке и благодарить за будущие благодеяния ее для обители. Действительно, выйдя замуж за друга и горячего почитателя отца Серафима Николая Александровича Мотовилова, она до сих пор продолжает оказывать помощь монастырю и, живя ныне в Дивееве по смерти мужа, напоминает собою блаженные прошлые времена управления Ксении Михайловны, возрождение обители при отце Серафиме, святые дни наставничества великого старца, любовь к Дивееву искреннего и любвеобильного Николая Александровича Мотовилова и, наконец, дополняет личными духовными качествами и добродетелями чудный ряд сирот-молитвенниц отца Серафима. За покойным старцем Саровской пустыни Иваном Семеновичем Милюковым, имевшим послушание привратника, записан был следующий рассказ. «Будучи еще мирским крестьянином, — говорил он, — я часто работал у батюшки Серафима, и много-много чудного он мне предсказывал о Дивееве, и всегда говорил, если кто моих сирот-девушек обидит, тот велие получит от Господа наказание, а кто заступит за них и в нужде защитит и поможет, и зальется на того велие милость Божия свыше. Кто даже сердцем вздохнет да пожалеет их, и того Господь наградит. И скажу тебе, батюшка, помни, счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево. Помня заповедь батюшкину, я всегда это говорил и всем говорю. Кроме Милюковых, была очень близка к батюшке отцу Серафиму и любимой им сестра Ксения Васильевна Путкова, постриженная в монашество под именем Капитолины. Она ходила к отцу Серафиму часто, еще будучи крестьянской девушкой, и осталась в Дивееве почти насильно, полагаясь на слова батюшки. Однажды отец Серафим стал уговаривать ее поселиться в Дивеевской общине. Молодая и красивая Ксения никак не ожидала себе такой судьбы, так как жила в родительском доме в довольстве, и мать сильно любила ее. У Ксении был, кроме того, жених, которому она платила взаимной любовью. С другой стороны, Дивеевская община, еще не устроенная, без церкви и без земли, не нравилась ей. Ксении не хотелось променять домашний покой и удобство на суровость и нужду обители. «Нет, батюшка, не хочу, не смогу никак», — ответила ему Ксения. «Послушай, радость моя», — продолжал отец Серафим. «Да так-то сладостно, хорошо», — прибавляла Ксения. «Я тебе открою тайну. Только смотри, умолчи ее до времени». Сама Божия Матерь ведь избрала это место. А чего Царица-то Небесная не возможет, все будет у ней. Вот она приказала мне, убогому Серафиму, поставить мельницу для девушек в два постава, чтобы она вечно кормила бы их. Потом благословила Матерь-то Божья и церковь им свою выстроить, матушка. Вот радость моя, благодать-то у нас какая! И мельница, и церковь, и земля, и все, все свое у нас будет. Это я тебе только говорю, а ты умолчи до времени. Ксения, хотя и слушала батюшку, но странно показалось ей, как все это может возникнуть, когда ничего нет у обители, и сама земля чужая кругом. Когда отец Серафим, провидя ее мысли, взял за руку, потрясая ее, и произнес: «Ведь вот ты какая! Говоришь, что любишь меня, а усомнилась и не веришь убогому Серафиму. Поверь, поверь мне, матушка, все это совершится». Вид отца Серафима при этом был чудесен, привлекателен и весьма вдруг просветлел. Ксения не могла более колебаться, смотря на чудного старца, и согласилась поступить в общину. Чтобы не огорчить жениха и родителей совершенным отказом, она стала жаловаться на нездоровье, затем просила отсрочить свадьбу на год, а сама все чаще и чаще отпрашивалась к батюшке отцу Серафиму. По его молитвам совершилось так, что родители согласились отдать Ксению в общинку к начальнице Ксении Михайловне. Вера ее в силу молитв батюшки укрепилась после следующего случая. Через год пришла она однажды с другой сестрой вечером к батюшке отцу Серафиму за приказанием. Отпуская их до утра в гостиницу, он сказал им вслед: «Кто бы к вам ночью не взошел, не вставайте, не откликайтесь и не говорите, и не пускайте никого». Они обещались и ушли. В гостиницу, когда сестра заснула, а Ксения еще только собиралась заснуть, действительно, вдруг взошел незнакомый монах и спросил: «Кто тут?» Ксения ответила, что дивеевские, но так как она ходила еще в мирском платье, то он полюбопытствовал, кто она такая. Он оказался земляком Ксении, и она заслушалась его, забывая приказания батюшки. Увлекаясь в разговоре, она, однако, вспомнила отца Серафима. Когда монах ушел, она начала горько плакать, и от страха, что ей придется отвечать батюшке, она не спала всю ночь. Утром у батюшки застала того самого монаха, и отец Серафим разговаривал с ним очень любезно. Ксения отвернулась, а когда ушел монах, то упала батюшке в ноги и стала просить прощения. «То-то вот», — сказал отец Серафим, — «не послушала меня. А знаешь ли, что я ныне всю ночь только за тебя одну молился, и если бы не молитва моя, пропала бы ты. Вот как надо быть осторожную и хранить себя. Потому ведь вы, глупые, сами не видите и не знаете, как погибаете. Ведь секунда одна. Ну да полно. Полно, радость моя. Встань, Господь тебя простит. Ведь теперь ты еще больше моя, ибо я тебя ныне ночью аки добычу у льва из зуб вырвал. Не менее близок к отцу Серафиму был второй священник Казанской церкви, отец Василий Никитич Садовский, который с годами достиг высшей духовности и сделался истинным отцом и другом серафимовых сирот. Родившись в 1800 году, он определился по окончании воспитания в Нижегородской семинарии около 1825 года в Казанскую церковь и 28 лет состоял приходским священником, а затем переведен в Дивеевский монастырь. 30 лет он был благочинным. Николай Александрович Мотовилов много говорит о нем в своих записках и называет его высокодобродетельным человеком, несомненной чистейшей совести, исполненным крепчайшей веры и евангельской правды, глубоко уважаемым всеми, известным батюшке отцу Серафиму, которого святой старец всегда лично руководил. Княгиня Каланчакова рассказывала о прозорливости отца Серафима следующие обстоятельства. 1824 года, 14 сентября, я удостоилась быть у отца Серафима и получить от него благословение. Я пришла к нему с той целью, чтобы спросить у него о своем брате, бывшем в военной службе, и не уведомлявшем нас о себе около 4 лет. Еще не успела я сказать ни слова о своем намерении, как старец, предупреждая слова мои, сказал: «Ты много не огорчайся. Во всяком роде бывает траур». Когда же начала я говорить ему о своем брате, он отвечал мне: «Об этом-то не могу не сказать, чтобы ты его поминала за упокой». Прозорливость его действительно оправдалась. Через 3 месяца после нашего разговора я получил известие из того полка, где служил брат мой, что его уже нет на свете. Другой случай прозорливости поведала некая госпожа Н.Н. В 1825 году в первый раз посетила я с сестрой Саровскую пустынь с пламенным желанием увидеть старца Серафима и получить от него благословение. Сестра моя первая удостоилась видеть его после утренни и была в восхищении от его ласкового приема. Я же не могла видеть его вместе с ней, потому что не была у заутренни по причине сильной головной боли. По окончании же обедни отправились мы обе к благочестивому старцу в келью. Дорогой я заметила, что служитель сестры моей нес за нами 2 бутылки, и полюбопытствовала спросить у сестры, что такое несет он. Сестра отвечала, что она пожелала, по примеру других посетителей Сарова, принести в дар отцу Серафиму немного церковного вина и масла. Я же, не зная об этом прежде и не имея с собой в то время ничего, чтобы могла и со своей стороны принести также в дар отцу Серафиму, очень опечалилась. Но сестра, видя мое смущение, предложила мне взять одну из этих бутылей и поднести ее старцу от себя. Я очень обрадовалась этому предложению, и таким образом мы пришли в келью отца Серафима. Когда я взглянула на праведного старца, то уже не хотела ни на что более смотреть в его келье. Я не могла свести глаз с его лица, в котором дышала доброта, смирение и святость. Он принял нас, как отец детей, давал нам просфор и красного вина, снимал с себя крест и давал нам целовать его. Сестра подала ему принесенную бутылку церковного вина, и он принял ее очень милостиво и благословил сестру. Потом и я подала ему бутылку с маслом. Старец, взяв ее так же милостиво, вдруг сказал мне: «Вперед, если вздумаешь, матушка, что принести мне, то свое принеси». И, заметив, в какое я пришла смущение и замешательство от этих слов, тотчас же прибавил самым кротким тоном. «Я хотел, матушка, сказать тебе, что если ты живешь в деревне, то, верно, там есть пчелы. Так ты велела бы из воску насучить свечей, тогда бы это и было твое». После этого он начал беседовать с нами о пользе душ наших, много говорил о спасительном пути христианском, и каждое слово его запечатлевалось в сердце нашем. Принимая к себе всех посетителей, сам отец Серафим, однако же, никуда не выходил из кельи и, снявши с уст своих печать молчания, не оставил затвора. Так жил он в течение 15 лет. Но, наконец, с благословения Божия, отец Серафим решился выйти из затвора и, не покидая монастыря, посещать пустыню и о Господе трудиться в ней для спасения себя и ближних.